И Пушкину как бы предлагали ориентироваться. Вот так надо писать. Ну и из писем Рылеева, из замечаний Кюхельбекера, опять же, следует то, что, ну, в конце концов, можно и такого героя вывести, как они. Но тогда его надо обличить. Тогда он должен стать объектом обличения. Как человек, уклоняющийся от своей миссии. Либо обличить свет устами героя, либо устами автора обличить самого героя. Вот так надо было писать. А Пушкин не написал. И с этого момента начинается все более заметное охлаждение декабристов. И вот, конечно, история этих взаимоотношений уже ставит точки над «и». Ясно, чего хотели декабристы от искусства и какое искусство они считали настоящим. Поэзия, с их точки зрения, должна быть орудием политического воспитания и политической войны. Там, где она уклоняется от этой миссии, от этой задачи, там она перестает быть настоящим искусством. Исчезает, в ней отсутствует вот этот возвышенный пафос, чувств высоких и к добру увлекающих. Она уже не способна укреплять высокие помышления. Значит, она перестает быть поэзией. Уже был осужден, на этом основании был осужден Пушкин, на этом основании был Боротынский осужден, и ими же еще более резко, чем Пушкин. Для этого были, конечно, основания тоже. Короче говоря, вот так. Такая идея относительно искусства. Как не отнестись? Ну, ясно, что с порога, что плохо. Но давайте не будем этого делать, а просто постараемся разобраться, что принесла с собой в литературу поэзия декабриста. Что она собой представляет? Ведь пока мы говорим о литературной политике, пока мы говорим о каких-то общетеоретических положениях, а давайте посмотрим, а что они сами писали. При первом же знакомстве с поэзией декабристов, с ее общими чертами, бросается в глаза, конечно, ее отчетливая связь с традициями гражданского классицизма 18 века. В чем она выражается? Во-первых, они, декабристы, то есть, стараются восстановить авторитет высоких жанров, которые культивировались литературой классицизма. Я имею в виду оду, сатирическую оду, героическую поэму, стихотворную трагедию, гимны, так называемые героиды. Словом, вот все эти высокие монументальные жанры, которые как-то очень сильно потеснил сентиментализм в последней трети 18 века, и которые в начале 19-го уже выглядели несколько архаическим. А после того, как уже пережила свой расцвет элегическая школа, которая превратила элегию из жанра, так сказать, в модель мировоззрения, после этого уже действительно как-то было бы странно возвращение к вот этим самым высоким жанрам. Все это выглядело несколько архаически. Но декабристы как раз пытались этим жанром их авторитет вернуть. Ну, впрочем, особенно на это они не налегали. Вот, важнее было другое. Восстановление в правах высокого стиля, который в 18 веке был прочно закреплен за определенными жанрами, а декабристы его старались внедрить повсюду. В этом состояла между ними и классицизмом 18 века. Они-то старались высокий стиль внедрить повсюду, где только появлялась или присутствовала гражданская цель. Вот сейчас мы посмотрим, как они это делают на одном конкретном примере. Пример, конечно, будет крайний взят. То есть это крайнее выражение той тенденции, о которой я говорил. Но зато вот эта крайность демонстрирует нам приметы тенденции в наиболее четком и наглядном виде. Это будут фрагменты стихотворения Вильгельма Кюхельбекера «Пророчество». В этом фрагменте речь идет о греческом восстании. Дело в том, что, значит, маленькая Греция восстала против власти турецкого султана и героически боролась против всесокрушающей мощи, казалось бы, Османской империи. Огромная Османская империя, маленькая Греция просто выжила, боролась и вызывала симпатии, сочувствие всей Европы. Вот. Туда отправился Байрон, как вы, может быть, знаете, и так далее. Иеремеев выражает свое сочувствие тоже в нескольких строфах своего стихотворения. Но посмотрите, как он пишет. «Беснуясь, варвары текут, огня и крови льются реки, на страшный священный труд помчались радостные греки. Младенец обнажает меч, с мужами жены ополчились, и мужи львов преобразились среди пожаров казни сечь. Костьми усеялось море, судов могущий сон исчез, главу вздымая до небес, грядет на Византию горе. Приспели грозные часы, подернет грады запустения, не примет трупов погребения, и брань за них подымут псы». Ну, вы уже чувствуете, конечно, даже если вы не узнали конкретные параметры высокого стиля, то вы, конечно, почувствовали его атмосферу, вот его колорит, вот такой архаический, возвышенный, книжный, такой тяжеловесно торжественный, приподнятый. Вот как-то все это возносит нас над повседневной жизнью, над повседневными переживаниями, над повседневной речью, над практическим языком, так называемым, вот возносит куда-то на какие-то труднодостигаемые высоты переживаний, переживаний, духовных состояний. И вот как это делается. Механизм, так сказать, понятен. Ну, например, если мы остановимся на второй строфе из двух прочитанных, то, конечно, бросится в глаза скопление славянизмов, так называемых. Вот костьми. Вот уже сама архаическая форма падежного окончания отсылает нас к этому слою. Усеялося море, усеялося могущий сон, главу вздымая, грядет, приспели, подернет, погребели, брань, да, брань, брань не в смысле ругательства, а в смысле битвы, брань. То есть на единицу текста славянизмов, конечно, достаточно много скопилось здесь, и это как раз придает особый характер поэтическому тексту. Ведь славянизмы как раз это тот слой языка, с которым в сознании человека, русского человека начала 19 столетия, прочно связаны религиозные представления и переживания. И стало бы соответствующее чувство, вот именно возносящее над всем повседневным, рядовым, заурядным. Это действительно переживание, которым сопутствует священный принцип. Высокие переживания. Очень высокие переживания, поскольку им сопутствует священный принцип. И вот эти, по ассоциации этот самый пласт языка проникает в поэтический текст, как раз и заставляет читателя переживать текст таким образом, что он, то есть читатель, возносится, значит, к этой самой труднодостигаемому духовному состоянию. Это возвышает над всем повседневным. А в первой строфе там другое бросается в глаза. Нагнетание всевозможных тропов. Тут уж действительно, как говорится, метафора на метафоре сидит и гиперболой погоняет. Да, гиперболой погоняет. Беснуясь, варвары текут. Варвары текут. Вот уже метафора, правда, языковая, но метафора. Огня и крови льются реки. Еще одна метафора, да мне тем более сложная. На странный священный труд. Речь идет о бое, о битве. Но это можно прочитать и как метафору, можно прочитать как перефраз. Это не сказать ничего. Помчались радостные греки. Ну, тут непосредственно вроде бы метафоры нет, но есть метафорический оттенок. Помчались радостные греки. Формально нет.